Глава 15. Следующие два дня проходят в режиме ожидания. Ловлю себя на мысли, что ни о чем другом не могу думать. Только о встрече с ним. Во время пар, на работе, в общественном транспорте. Каждую свободную минуту я пытаюсь представить себе, как пройдет наша встреча. Свидание. Поправляю себя, и по коже прокатывается теплая волна дрожи. Можно себя убеждать, что все дело в неопытности. Но сердцем я чувствую, он особенный. От этого еще волнительнее становится. Одно дело встретиться с человеком, забыв на следующий день, и совсем другое — запрещать себе строить планы на него в будущем. Со мной такое впервые, это очень пугает. Схожие впечатления я испытывала, когда впервые приехала в Москву в начале учебного года. Насмотреться не могла, как и поверить, что все это происходит за правду. Самым крупным городом, который я посещала до того момента, был Краснодар, и он ни в какое сравнение не идет со столицей. Еще на железнодорожном вокзале меня масштаб поразил. Ехала в общежитие с мыслью «Вот это да!». Глядя на Рустама, я испытываю нечто подобное. Он из параллельной вселенной, в которую простым смертным не попасть, разве что во сне. Окошки в графиках у нас с ним совпали только через несколько дней. Конечно, можно было на работе и подмениться, только как бы я выглядела в его глазах? Точно так, как и он сказал. Дескать, бегала и встречи искала, поэтому не стала лукавить. Он сказал, что заедет вечером. Когда до конца смены остается чуть менее получаса, достаю из большого кармана на фартуке свой телефон. Оказывается, не зря проверяю. Вверху экрана висит уведомление о новом сообщении. Планы не изменились. Вглядываюсь в буквы, ощущая, как ладони резко становятся влажными. Мы обменялись номерами, но списываемся впервые. Я постеснялась первой идти на контакт, а Рустам, наверное, не посчитал нужным. Его контакт у меня никак не подписан. Все потому, что я номер запомнила. К тому же на долгий период знакомства совсем не рассчитываю. Быстрым движением языка прохожусь по губам. Нервно закусываю нижнюю. Несколько раз набираю текст, а после стираю. Мое «здравствуйте», конечно, все в силе, выглядит более чем глупо. А по-другому мысли в предложения совершенно не складываются. С ужасом остается гадать, как же сильно я буду тупить, оказавшись с ним наедине. Конечно, буду вас ждать. Отправляю, смирившись со своим волнением. Проверить, прочел он мое сообщение или нет, уже не выходит. В кофейне случается наплыв посетителей. Казалось бы, я должна радоваться, но я злюсь. Стоит мне отвернуться и стать к парням спиной, как они дружно начинают обсуждать мою задницу. Гипнотизирую кофемашину взглядом и мысленно прошу работать чуточку быстрее. Не люблю такие моменты. С самого начала прекрасно понимала, почему владелец кофейни попросил носить джинсы. Для меня не секрет, что в них моя пятая точка всегда выглядит привлекательно. Но все же это неприятно ударяет по самооценке. Частые чаевые ситуации не меняют. Осадочек всегда остается. Ты словно куском мяса себя чувствуешь. Умом понимаю, что это всего лишь в моей голове. Но изо дня в день ничего не меняется. Я не люблю и очень расстраиваюсь, когда кто-то акцентирует внимание на моей внешности. Тем более так откровенно и пошло, как эти парни. Выбора у тебя все равно нет. Напоминаю себе, стараясь побыстрее отдать заказ. Общественный транспорт меня немного подводит. До общежития добираюсь всего за 20 минут, до нашей с Рустамом встречи. Тут и начинается самое интересное – агония. Понимая, что я так и не выбрала, в чем мне пойти. Вариантов не так и много. Первый – пойти в привычной для себя одежде. Например, в рубашке, джинсах и утепленных кедах, которые я все-таки себе заказала, хоть и с горем пополам. Второй – светлое вязаное платье с жакетом. Приняв душ, остаток времени провожу перед зеркалом, останавливаясь в итоге на втором варианте. Я покупала его для университета. Все очень прилично. Закрыто от шеи до середины икр. Сдержанно, но, как мне кажется, мило и женственно. Надо ведь предстать девочкой-девочкой. Уже выхожу из своей комнаты и спешно пытаюсь закрыть ее на ключ, когда меня кто-то окликает. Вернее, известно кто. С досадой начинаю думать о том, что Рязанцев следит за мной. Предчувствие посещает неприятное. Не к добру. А я так надеялась, что он взялся за ум и теперь сбавит градус накала нашего общения. Собралась куда-то, Белова. Припадает спиной к стене, наблюдая за тем, как я в очередной раз мучаюсь замком. По его вине. Угадал. Специально пытаюсь говорить односложно, иначе боюсь, что не выдержу и все ему выскажу. «Надеюсь, со мной?» Усмехается. «Не угадал». «А куда?» «По делам». Наш разговор, похоже, начинает раздражать не только меня. «Ты чего сегодня такая недовольная?» Спрашивает он уже без веселья. «Обидел кто?» В сумочке вибрирует телефон. «Вот уж отлично. Рустам уже приехал, а я тут вожусь с дверью. И с Даном. Будь он неладен трижды. От мысли, что не дождавшись, Рустам может подняться, становится дурно. Только сцен ревности не хватает для полного счастья. А судя по настрою моего собеседника, они ждать себя не заставят. Нет, Богдан, просто я тороплюсь. Он будет последним человеком, кому я пожалуюсь на кого-либо. Ты так и не сказала, куда собралась. Идет за мной следом, когда я уже тороплюсь к лестнице. Тебя это не касается, потому и не сказала. Он резко разворачивает меня к себе лицом, крепко ухватив за предплечье. Ты обещала провести со мной время. Забыла? На других оно, значит, есть, а я должен ждать? Я сказала тебе, что подумаю. Такая досада берет, что не сдерживаюсь. Ведешь себя как маньяк, постоянно давишь, а потом удивляешься тому, что сбегаю. Да, я боюсь тебя попросту. Воспользовавшись его секундным замешательством, быстро спускаюсь по лестнице. Честное слово, он каждый раз так удивляется напору, что мне даже интересно становится. Неужели раньше никто не говорил ему «нет»? Выйдя во двор на ощупь, ищу в сумочке телефон. «Ясмина!» Рустам приближается совершенно неслышно, становится за моей спиной. Стремительно обернувшись, скидываю голову и замечаю, как на его лице мелькает тень удивления. «Что-то не так?» Произношу, не успев подумать. Наоборот, он берет меня за руку. «Не ожидал, что ты платье наденешь. Приятно удивлен». Он идет на полшага впереди, и лица его я не вижу. Но, судя по довольным интонациям, в голосе не прогадала. Ему действительно нравится. Неподалеку хлопает дверь. Даже не оборачиваясь, я знаю, кто стоит за спиной. Меня с новой силой накрывает ощущением чего-то нехорошего, потому что взгляд Богдана просто испепеляет затылок. Стараюсь отогнать от себя неприятные мысли. «Ты дрожишь? Замерзла?» Рустам оборачивается. «Легко одета, забирайся быстрее в салон». Его рука опускается мне на талию, и участок кожи, которого он касается, пусть и через ткань, начинает покалывать. Решаю отпустить себя и не портить самый запоминающийся вечер в своей жизни. «Куда мы поедем?» Уточняю, когда он занимает водительское место. Рустам отвечает с небольшой заминкой, перед этим окинув меня задумчивым и очень пристальным взглядом. «Теперь, признаться, даже и не знаю».